Глава 70. И они поехали. Какое-то время Вася у нас управлял, что называется, на автопилоте. Но потом осознал, что рядом пассажир. И этот пассажир – Баттон. Поняв, что это Баттон, Вася у нас какое-то время пытался анализировать, боится ли он. Разум подсказывал, что бояться нужно. Ведь Баттона боялись все, даже самые крутые бандиты в долине. Баттон был в долине единственным, кто отбарабанил целых 3 полновесных срока. 3, а не половину первого, что относилось практически ко всем членам бандитских шаек. Единожды вкусив прелести открытого боя с имперским спецназом, они мечтали поскорее воспользоваться единственной зацепкой в контракте и бежали после первой половины срока или легкого ранения. И так, без выплат бонусов, проваливаясь в вечный запас. А Баттон оттарабанил целый срок. Потом еще 2, по собственному желанию. Но кто мог с ним сравниться? Только алмазный жук, расцарапавший до железа капот машины Васюнаса. «Но разве не тварь?» «Что?» – переспросил Баттон. «А я что, вслух это сказал?» «Ты не вслух, ты проорал мне это в ухо», – терпеливо пояснил Баттон. «Это не к тебе». «Я надеюсь». «Слушай, Баттон, а ты не хотел бы срубить бабла?» – сказал Васюнас, прежде чем успел подумать. Сегодня он все время не успевал подумать. «Кто же откажется срубить бабла, комрад?» – улыбнулся Баттон. И тут Васюнас так надавил на тормоз, что они едва не врезались головами в лобовое стекло. «Приехали!» – сказал Васюнас, узнавая покрашенное голубой краской крыльцо магазина. «Приехали!» – согласился Баттон, открывая дверцу. «Так что там с баблом?» «Дело одно намечается. Будет большой отряд». «Работа в долине?» «В долине». «Когда?» «Думаю, через пару недель или чуть раньше». «Тогда я в деле», – сказал Баттон и, выйдя, захлопнул дверцу. «Спасибо! Спасибо!» – проорал Васюнас, но Баттон уже был далеко, а окна в машине опущены. Распахнув пассажирскую дверцу, в салон вдруг сунулся Хорст. «Вы звали меня, хозяин?» «А, точно. Вот ты-то не хотел бы заработать бабла, Хорст?» «Конечно. А о какой сумме идет речь?» «А, о, да, какой же?» Прокрутилось в мозгу Васюнаса, и он окончательно пришел в себя. Что он творит? Ну, заработает он на Хорсте 30 чаков, а его там грохнут. И останется он без практически бесплатного работника. Нет, механика в это дело вмешивать было нельзя. «Так что там насчет бабок, босс?» «Вот, держи, это подарок», – сказал Васюнас, подавая Липману 5 чаков. Затем выбрался из машины и вздохнул. «Отгони в гараж и это, посмотри, что там с капотом?»